Локи. Чёртово кладбище при свете дня выглядело обыкновенной лесной поляной. Никаких признаков готовящегося торжества. Или почти никаких. На мягкой почве глубокий след от протектора. Свежий. Предположительно, машина приехала со стороны города, постояла здесь и уехала. Странно. Для пикника рановато. Да и после него на земле остаются всякие мелочи, вроде кусочков хлеба, костей, огрызков колбасы. Иногда к списку добавляются пластиковые стаканчики, одноразовые тарелки, пустые бутылки из-под пива или колы, окурки, в конце концов. Даже если убрать весь мусор, то никак не скроешь примятую траву, сломанные ветки и следы от обуви. А тут... Такое впечатление, что человек в машине ждал кого-то или просто осматривал место. Зачем? Он смотрел, и мы посмотрим, решил Локи. Например, пресловутую деревянную церковь, которая, к слову, оказалась вовсе не церковью, а остатками построек монастыря. Не зря же на плане так подписано. Спустя час железный конь нес своего хозяина по дороге к городу. Место было найдено. День известен. Можно действовать. Нужно действовать. Сивис пацем парабеллум. Если хочешь мира, готовься к войне. Латинский язык – вегетий.